Зверь погрузил зубы в ляжку воровки. На лице ее не дрогнул ни один мускул. Она небрежно отбросила мерзкую скотину, которая тут же кинулась на нее снова. И еще раз. Женщине приходилось одновременно отмахиваться от меча у рука и отбиваться от злобной твари. Последней ей удавалось все хуже. И вот пес, наконец, сумел причинить ей боль. Она вздрогнула и яростно бросилась на рука. Их мечи скрестились. И тут впервые воровка издала крик. Не боль заставила ее вскрикнуть. Нет, не боевой задор. Из ее груди вырвался крик досады. Ее клинок сломался. Конец меча просвистел мимо носа верховного жреца и выбил облако пуха из его подушки. Она швырнула рукоятку в Урука, и тот едва успел уклониться от бронзового зазубренного обломка. Этого мгновения воровки хватило, чтобы железной хваткой вцепиться в хвост и морду пса. Четвероногий в ее руках мгновенно превратился в живой щит. «Стой на месте!» — приказала она Уруку. «Не трогай его!» Урук отпустил меч и сделал шаг в направлении противницы. Он собирался помочь ей спастись, если она отпустит пса, но не успел. Женщина взмахнула своей добычей, и жалобно взвывший комок шерсти исчез за окном. «Пес!» — воскликнул Урук, но ответа не услышал. Взбешенный негр ринулся к обидчице и пронзил ее мечом. Она рухнула на пол с презрительной усмешкой на губах. Килимон вскрикнул и опустился на колени возле убитой. «Что ты наделал?» «Пес!» — простонал Урук. Он слишком привык к своему другу и помощнику. Он чувствовал, что они не расстанутся до самой смерти. Одного из них. Но не ожидал, что это произойдет так скоро. «Из-за какой-то собаки!» — укоризненно пробормотал Килимон. «Из-за животного!» — Урук ничего не ответил. Стук в дверь возобновился. Скамья подрагивала от тяжелых ударов. «Слушай, друг!» — обратился Урук к жрецу, оттаскивая его от трупа. «Ты все равно покойник. Такие, как мы, с нею скоро повалят сюда толпами. Понял? Мы только первые ласточки». «Ты меня сейчас убьешь?» — деловито осведомился Килимон. «И не подумаю», — заверил Урук. «Но твоя стража сейчас снесет дверь. И ты меня защитить не сможешь». «Значит, самое время смываться», — подсказал чей-то голос сзади. Урук обернулся, готовый отразить атаку, но замер, увидев в оконном проеме лицо Джареда. «Ну что ты уставился? Помог бы старому больному человеку?» Урук бросился к окну, но вместо Джареда нащупал короткую и жесткую шерсть. Мокрый шершавый язык лизнул его лицо. «Пес! Ага, с принцессой ты разобрался!» — проворчал Джаред, влезая в комнату. «Ну и славно! Я сам давно собирался, да все руки не доходили». «Мы в долгу перед тобой!» — воскликнул Урук, обнимая собаку. «Как тебе удалось?» «Да я уж давно там, под окошком. Ждал, пока вы друг другу глотки перережете, чтобы награда сама мне в руки свалилась. А вот тут расшумелись, собаки посыпались. Ну что, будешь резать старика?» Урук покачал головой. «Вот и хорошо!» По двери начали стучать чем-то тяжелым. «Вот и таран!» — спокойно отметил Джаред. «Долго они соображали. Тупая у тебя охрана!» — бросил он верховному жрецу. «Ну, и что нам с тобой делать? Оставьте меня и молитесь о прощении».